Глава 13. Над грозовыми облаками. С высоты полета Райден увидел, как Ханза уводит Мика с поля боя и принялся с удвоенной силой перетягивать внимание Рэй на себя. Она не отставала, явно решив закусить свеженьким тенгу. Оттянув ее достаточно далеко от Мика, Райден спикировал вниз, скрываясь среди деревьев. Рэй не церемонилась и ломала тонкие стволы, но все же замедлялась и не могла толком уследить за юркой мишенью. Густой лес, сталым смокотом, мелькающий силуэт которого Райден то и дело ловил боковым зрением, союзником. На помощь пришел и дождь, начавшийся как раз вовремя, чтобы не дать пожару поглотить весь лес. За дождем Райден надеялся потеряться из виду и сбить запах, но Рэй не отставала. Плохо дело. Если так пойдет, силы закончатся, а Райдену очень не хотелось во второй раз побывать в пасти гигантской змеи. У прошлой твари во рту жутко воняло. Внезапно лес закончился, и Райден едва не упал с края обрыва от неожиданности, потеряв контроль над веером. Внизу шумела, разбиваясь о камни, полноводная река. «Хватайся!» — Райден протянул руку, когда Макото выскочил из леса, над которым поднялась, выискивая добычу, голова Рэй. Макото бросился навстречу Райдену, и тот, подхватив его, прыгнул с обрыва. Исхудавший Макото весил немногим больше Мика, и ветер, следуя за движениями веера, с легкостью подхватил их обоих и перенес на противоположную сторону обрыва, на поле поникших и почерневших подсолнухов. Рэй показалась из леса вместе с ударом грома и застыла на самом краю пропасти. «Оторвались», — выдохнул Макото, спрыгивая с рук Райдена на землю. Он согнулся пополам, пытаясь отдышаться. Распрямившись, он засмеялся и крикнул. «Сегодня ты останешься голодной, злобная сука!» «Макото!» — рыкнул на него Райден, который все это время не спускал глаз со змеи, а она, высоко подняв голову, начала медленно отклоняться назад. «Да ладно тебе, дай позлорадствовать!» «Заткнись и беги!» «Что? Беги!» Райден схватил Макото за рукав и потащил за собой. Прочь от пропасти напролом сквозь огромное поле подсолнухов. Когда Рэй перепрыгнула мостом, растянувшись над пропастью, задрожала земля. И Макото выругался, прибавляя ходу. Райден оглядывался по сторонам в поисках хоть чего-нибудь, что могло бы им помочь, но вокруг было только голое поле, а сил осталось так мало, что осилить полет вдвоем до ближайшего подлеска Райден не сумеет. Да и если бы сумел, куда деваться дальше? Райден резко остановился и развернулся. Рэй уже полностью перебралась на другую сторону обрыва и неторопливо ползла к ним. Похоже, она тоже считала, что деваться им некуда. «Ты чего встал? С ума сошел?» — крикнул Макото, но Райден не обернулся. Белому змею в ущелье он не смог нанести хоть сколько-нибудь значительных ран и не сомневался, что против Рэй и меч, и веер тоже будут бесполезны. «Будь у него крылья!» Райден крепче сжал рукоять веера, отбрасывая от себя эту мысль. «Крыльев у него нет, значит, надо думать головой и обходиться без них». «Райден!» — снова окликнул его Макото. Рэй приближалась, подминая под себя последние и еще не догнившие подсолнухи, черная безупречная чешуя блестела от дождя, а в свинцовом небе сверкали молнии, делая картину еще более зловещей. Райден невольно подумал, что так и должна выглядеть неизбежная смерть. Словно в подтверждении его мыслей, молния ударила в дерево на той стороне обрыва, и оно вспыхнуло, мгновенно охваченное пламенем. По спине пробежали мурашки, ладони вспотели. Райден выдохнул. Сколько бы сражений он ни прошел, страх не желал покидать его, опутывал холодными щупальцами позвоночник и крепко сжимал сердце, как бы старательно Райден не гнал его прочь. «Ладно», — сказал он сам себе, взмахивая веером, чтобы почувствовать знакомую и так необходимую сейчас поддержку ветра. «Не худший день для смерти!» — обернувшись к Макото, крикнул. «Займи ее!» — и взмыл ввысь. «Чего? Куда ты, Райден? А ну вернись! Не смей меня бросать, сукин ты сын!» Райден ворвался в грозовое облако и замер, окружив себя плотной пеленой ветра, надежно спрятанной от Рэй. Подняться бы еще выше и улететь прочь, и она его не достанет. Он мог улететь. Он хотел улететь. Райден закрыл глаза, прислушиваясь к себе, выуживая из крови и костей золотые крупицы магии, к которая у него была, греясь ее теплом, силой воли заставляя быстрее бежать по венам. Если случится чудо, он выживет. И этот мелкий засранец Макото тоже. Демоны бездны. Он же мог бы просто бросить его за все, что он сделал. И никогда бы себя за это не простил. Стиснув зубы, Райден взмахнул веером, наполняя его магией. На эту маленькую шалость его сил должно хватить. Обязано. Другого ответа он просто не примет. «Даже такой никчемный Тенгу, как ты, с этим справится», — пробормотал Райден и зажмурился, заставляя тело отдать еще больше сил, почти все, что у него были, оставив себе лишь самую малость, ровно столько, чтобы не умереть. Веер, наполнившись магией, засветился, а тучи вокруг Райдена сгустились, и он, оттолкнувшись от ветра, принялся кружиться, ветром сгоняя облака ближе друг к другу. Макото внизу выбивался из сил, стараясь уйти от атак Рэй, которая, кажется, развлекалась, пытаясь схватить его пастью, при этом медленно заключая в кольцо своего тела, с каждым оборотом делая его все меньше. Макото метался, будто зверек в клетке, отмахивался мечом, от которого не было никакого толку, и что-то кричал. Долго он не продержится. Сверкнула молния, и оглушительный раскат грома ударил Райдена в спину, перетряхнул кости и внутренности. В голове засвистело, правое ухо прострелило острой болью, и оно, похоже, перестало слышать. Из последних сил, закрутившись вокруг своей оси, Райден выхватил меч и камнем полетел вниз. Рэй его заметила почти сразу, вскинула морду и разинула пасть, готовая проглотить добычу. Точь в точь, как ее братец, точь в точь, как надеялся Райден. Острие клинка, не способное пробить чешую, глубоко вошло в мягкую челюсть и застряло, мешая Рэй сомкнуть пасть. Райден оттолкнулся от ее морды, поднял над головой веер, чувствуя, как дрожит от искрящейся магии все тело, и резко ударил веером по мечу. Молния со свистом выстрелила вниз. Райден отпустил веер и метнулся в сторону за мгновение до того, как ослепительный голубой заряд прошил змеиное тело. Рухнул на землю, задохнувшись от удара. Змея выгнулась, скованная судорогой. Запахло горелым мясом, язык обуглился, по морде пошла огромная кровавая трещина, и, вздрогнув, Рэй повалилась на поле брюхом кверху. К Райдену подскочил Макото, обхватил руками, помогая подняться. Голова кружилась, все тело болело и дрожало, но Райден все равно из чистого упрямства встал. «Ты убил ее!» — воскликнул Макото, глядя на Райдена с неподдельным восхищением, которого тот уже давно не видел на его лице. «Демоны, бездны, это было потрясающе! Вот бы спасать мир всегда было так просто!» Через боль ухмыльнулся Райден и заковылял к неподвижной змее. Сердце тяжело и громко колотилось, напоминая, что для такого слабака, как он, такие шутки с силами природы не проходят даром. Горлу подкатила тошнота, но Райден сдержался, с досадой чувствуя на языке привкус крови. Вымокшая от дождя одежда казалась неподъемным грузом. «Будь у меня крылья, я бы даже не вспотел». Собрав последние силы, Райден выдернул обуглившийся меч из пасти Рэй и стряхнул на землю запекшуюся кровь. «Вот зараза! Придется менять рукоять, от обмотки ничего не осталось. Цуба треснула, но хоть лезвие выдержало». Вот идиот, умудрился угробить меч матери так же, как угробил всю свою проклятую жизнь. У него была одна цель, одна. И где они теперь? На гребаной войне. Скрывая дрожь в руке, Райден достал из-за пазухи тенугуи, вытер лезвие и спрятал меч в ножны. Веер сгорел дотла. Ну, хоть с одной тварью совладал, пусть и потратил всю силу до капли. Райден, кажется, не вышло. Из-за спины послышался нерешительный голос Макото. Сердце ухнуло в пятки, когда Райден поднял взгляд на Рэй и увидел широко распахнутый золотой глаз с вертикальным зрачком. И он совершенно осмысленно смотрел на Райдена. А потом ее голова дернулась и снова безвольно обмякла. Медленно, но Рэй приходила в себя. Даже молния ее не взяла. «Уходим». От мысли, что придется снова бежать, Райдена затошнило, но он заставил себя двигаться. надеясь, что потеряет сознание не раньше, чем они окажутся в безопасности. Они спрятались в пещере за шумным водопадом, мелким, но надежно отбивающим запах. Снаружи было спокойно, никто за ними не гнался, и Райден надеялся, что Рэй либо потеряла их, либо решила оставить в покое. «Ты знаешь, что с остальными?» — одними губами спросил Макото, хотя за шумом воды их бы никто не услышал. «Ушли». Райден сидел на холодном камне, прислонившись спиной к неровной стене пещеры и изо всех сил прислушивался к Мика. Она жива, в этом не было сомнений, но связь стала ощущаться слабее, затухла, будто перешла на шепот. Хорошо, это значит, что они с Ханзо уже очень далеко. Перед тем, как разделиться, Райден успел велеть ему спасать Мика и возвращаться в небесный город. И теперь надеялся, что Ханзо так и поступил. Грудь разрывала от тревоги, но Райден заставил себя выдохнуть и успокоиться. «Значит, Рэй перешла на сторону людей? Но зачем?» Макото дрожал от холода, но развести костер они пока не решались. Благо, большинство юкаев не боялись смерти от промокших ног, и Райден надеялся, что полукровки тоже. «Подумаем об этом потом. Сейчас главное — вернуть мой клан». Райден из последних сил боролся с тяжелеющими веками. Вряд ли Макото решит прирезать его во сне, но показывать ему лишний раз свою уязвимость Райден не хотел. «Ты можешь идти?» «Что ж, видимо, не вышло. Надо немного отдохнуть. Веера у нас нет, поэтому придется искать, как обойти пропасть. И надо держаться подальше от залива. Поднимемся в горы по восточному перевалу». Райден старательно вспоминал заученную карту. «Это крюк, но, надеюсь, не сильно выбьемся из запланированных 7 дней». Макото стянул с плеча дорожную сумку и зарылся внутрь. Удивительно, что он не решил ее сбросить во время погони. «Припасов должно хватить на 3 дня, дальше по плану была остановка в деревне?» «Отлично. 3 дня — это целая жизнь. Справимся». «Ага, если не наткнемся еще на какой-нибудь вражеский лагерь», — пробурчал Макото, впрочем, беззлобно. «Да ладно, весело же было», — ухмыльнулся Райден и подмигнул. «Ты же в курсе, что сейчас твое лицо серо-зеленого цвета? Значит, все настолько плохо? Ну что ж, по крайней мере, правое ухо уже снова начинало различать звуки. Как ты собрался драться с отцом, если грозишься помереть по дороге?» «Хороший вопрос. Очень хороший, Макото. Тебе бы еще поучиться словам поддержки, дружище. Давай начнем с Райден. У тебя все получится, ты самый красивый и сильный тенгу в мире». «Ты придурок, Райден», — огрызнулся Макото. «И совсем себя не бережешь». «О, я думал, мы сейчас на этапе, когда ты испытываешь чувство вины за коварное предательство, и поэтому не дерзишь мне и стараешься всячески угождать». Макото закатил глаз, достал из мешка сладкую картофелину и бросил Райдену. Тот неловко поймал ее левой рукой, правая от чего-то плохо слушалась. «Я беспокоюсь о тебе и считаю...» «Беспокоиться надо было до того, как сдал нас хранителям ради собственной выгоды. Думал, Кацуми возьмет тебя под теплый бочок?» Это было грубо, жестоко и не к месту, но Райден не сдержался. Макото посмотрел на него долгим тяжелым взглядом. «Я решил, что наша затея обречена и что смогу получить выгодное место в клане, если отдам Кацуми то, что она так хочет. Самых разыскиваемых преступников земель Истока». «Что ж, ты ошибся». «Я попросил ее пообещать, что тебя не тронут», — тихо сказал Макото, глядя себе под ноги. «Как это благородно с твоей стороны! Жаль, что Кацуми такая же лгунья, как и остальные лисы». Макото вздрогнул. Райден отвернулся. Разумеется, он не считал, что все кицуны лгуны, но злость на Макото, которую он так долго сдерживал, играя в благородство, наконец вырвалась наружу, и следить за языком стало невыносимо сложно. «И боги, он так устал! Я никогда не лгал тебе», — сказал Макото еще тише, так что сквозь звон в правом ухе Райден его почти не расслышал. «С того дня, как ты спас меня, Райден, и навсегда, ты стал для меня всем, большим, чем ты даже можешь представить. Я никогда, слышишь, никогда не говорил тебе ни слова лжи, чего нельзя сказать о тебе. Так в твоем предательстве я виноват?» Райден посмотрел на него с насмешкой, за которой прятал болезненный укол совести. В словах Макото была правда. Он врал, что все под контролем, когда у самого земля уходила из-под ног. «Я хотел тебя проучить, да, хотел избавиться от Мика, чтобы она больше не морочила тебе голову, ты же влюбился, как последний дурак!» Заметив темнеющий взгляд Райдена, Макото печально вздохнул и отвернулся. «Ты не смотрел на меня, не слышал меня, а я по-прежнему видел только тебя. У меня никогда не было друзей, а когда появилась Мика, я остался совсем один». «А как же Кёку, Ицуки, Шин?» «Это твои друзья, Райден. Кёку меня на дух не переносит. Остальные бы тоже знаться не стали, если бы не ты. В общем, что я хочу сказать?» Макото глубоко вдохнул, собираясь с мыслями. «Не знаю, что я хочу сказать. Что я дурак. Я знаю, что ты никогда меня не простишь, но я все равно буду стараться твое прощение заслужить. К тому же Мика обещала меня убить, если я еще раз напортачу». Он грустно усмехнулся. Райден хмыкнул и прикрыл глаза, стараясь поудобнее устроиться у стены. «Теперь я могу спать спокойно. Эту женщину лучше не злить», — с улыбкой проговорил он, не в силах больше бороться с отяжелевшими веками. «Мне стоило понять это раньше. Ошибочно принял ее за слабого человека. Иногда, Макото, люди гораздо сильнее нас». Конец фразы прозвучал совсем тихо, растворившись в шуме водопада и темноте, которая, наконец, настигла Райдена и укутала в смоляной кокон.